Глава 14. Аркаша. Вот он, еще один штрих к портрету моей жены. Никакого воспитания у детей, никакого участия в их жизни. Ребенок не явился в школу, все его ищут. Еще и с полицией. А где Рита? Вот если бы она не работала, ничего подобного бы не произошло. Хотя я уверен, что Таня никуда не подевалась. Небось, где-нибудь сидит, курит за гаражами. А что? Я, например, в ее возрасте так и поступал. Я вообще без особенного удовольствия ходил в школу. И если быть точным, то вообще старался это заведение не посещать. Во-первых, я точно знал, что это ничего не поменяет в моей жизни. Во-вторых, скучно там было. Откладываю трубку и, закинув ногу на ногу, произношу. На чем мы остановились? А кто звонил? Хмурится отец. Подслушал. По выражению его лица понимаю, что он просто сидел, грел уши. Вон, аж весь вытянулся ко мне. Он всегда таким был. Из полиции, пожимаю плечами. Еще одна причина, почему я решил развестись с Ритой. Она совершенно не смотрит за детьми. Вот и сейчас. Таня прогуляла школу, где-то шляется. Мать, разумеется, не в курсе. Полиция ищет и меня дергает. Ты же сейчас шутишь? Отец хмурится. Опять он не понимает меня. Я что, разговариваю на чужом языке? Что я сказал непонятного? Цежу сквозь зубы. То есть твоя дочь пропала? Она просто решила прогулять школу. Такое случается с детьми часто. И ты обвиняешь в этом Риту, хотя за воспитание отвечают оба родителя. Вот это номер. Оба. Сам-то ты за меня отвечал в детстве? Черта с два. Но не тогда, когда один из родителей, а именно отец, работает и зарабатывает деньги. А что, Рита не работает и не зарабатывает? Папа вскидывает брови, а я чувствую такую злость, что и словами не передать. Кто ее просит вообще работать? Женщина должна заниматься тем, что у нее получается лучше всего, а именно воспитывать детей. Тем более, сколько она там зарабатывает, особенно если сравнивать с моим доходом. Как будто бы ты получал такой доход, если бы не был моим сыном. Делает обидное замечание, а я буквально взрываюсь. Да что ты говоришь? А может, ты меня сильно недооцениваешь? Я недооцениваю. От тебя убытков за полгода 5 миллионов. И это твой проект. Твой! Поднимается и, сделав круг по своему роскошному кабинету, останавливается напротив меня. Надо было с тебя снять эти деньги, которые ты просто растратил. Я их не тратил. Да, бывают неудачные вложения, особенно если не дают довести дело до конца. Неудачные вложения? Да у тебя что ни месяц, то неудачные вложения. Ты себя послушай. Когда они у тебя вообще были удачными? Да ты хоть раз давал возможности вывести мои начинания до окупаемости. Сначала надо вложиться, чтобы иметь доход с бизнеса. Но нет, знаешь, ты всегда был ко мне предвзят и всегда меня недооценивал. Именно поэтому я хочу взять свою долю и выйти из бизнеса. «А, у тебя есть своя доля!» — кивает. «Есть! И квартиру мне отдай! Еще минута, и мое терпение лопнет!» «Квартиру? А дети с тобой жить будут?» Возвращается на место и что-то ищет в телефоне. «Нет, конечно!» «Ну тогда и разговора нет!» — пожимает плечами, после чего прижимает сотовый к уху. «Алло, да, Александр Павлович, зайдите ко мне в 11. Важный разговор есть». «Конечно, да. И бухгалтера тоже пригласите». Александр Павлович – один из соучредителей. Доля у него небольшая, но зато должность – ого-го. Впрочем, я и не сомневался, что раздел долей без него никак не произойдет. Между тем мой телефон снова вибрирует. «Лера, беру трубку. Твоя дочь пришла к нам в квартиру и говорит, что будет жить с нами», – выпаливает вместо «здрасте». Меня почему-то такая ситуация не слишком удивляет, хотя и неприятная. Я-то не собираюсь больше никого воспитывать. Признаться мне, и Лерин ребенок не сильно-то и нужен. Но вдруг он мне понравится больше. Скажи, чтобы домой ехала. Она не хочет. Говорит, что тебя ждать будет. Ясно. Сейчас все решу. Что, Таня нашлась? Кивает мне отец, когда я кладу трубку. Нашлась. Сейчас сообщу полиции, что она топчется под дверью моей квартиры. Фыркаю, ища в истории звонков контакт недавнего звонившего инспектора. Отец не сводит с меня взгляда. Затем произносит. И что же мы сделали не так с твоим воспитанием? Причем то ли мне говорит, то ли в воздух. Что со мной не так? Впрочем, риторический вопрос. Отец постоянно говорит что-то подобное. Между тем инспектор берет трубку, а я объясняю, где сейчас Таня, и что мне некогда заниматься ребенком. Полицейская все понимает правильно, только спрашивает пару раз. Вы уверены, что не хотите сами приехать? Да уверен, что не хочу, уверен. В 11 будет совещание с собственниками. Будем решать о твоем выходе. Знаешь, я до сих пор жалею, что дал тебе хоть какую-то долю. Зато я не жалею, потому что очень скоро ты поймешь, что сильно ошибался во мне. Кстати, Я хочу сообщить, что пока не получу деньги, буду жить в квартире в Бутово. Один живешь или... У меня есть любимая женщина, и она от меня беременна. Только ты не думай, своего будущего ребенка я не позволю испортить, как ты это сделал с Артемом. Он вырастет нормальным человеком, а не избалованным и взорвавшимся футболистом. С этими словами я выхожу из кабинета. Мое настроение приподнятое. Я точно знаю, что совсем скоро моя жизнь повернется в лучшую сторону. Я не буду больше заглядывать в рот папе, мне больше не придется мириться с его наплевательским отношением. Да и Риту видеть я тоже не буду. Конечно, плохо, что квартира останется за ней. Но тут уж отжать, видимо, никак не выйдет. Ну ладно, я куплю новую, еще лучше этой, и бизнес у меня будет свой, и никто мне там ничего не испортит.